«Знаете», — кивнула она в сторону лестницы, «раньше многие поселки выпускали собственные приходские бюллетени. Где, вы говорите, живете?» Я назвала поселок и увидела, что она нахмурилась. Она еще раз взглянула на часы и отошла от лестницы. «Минутку», — сказал библиотекарь и направилась к большому шкафу. Открыла ящик и порылась в нем. «Вот». Она выпрямилась и водрузила на нос очки. «Бюллетень Сен-Бюрнус газет». Издавался ежемесячно с 1895 по 1972 год. «Боюсь, у нас его нет, мало места». Но одна дама, Руби Мотром, сохранила все экземпляры. Она долгое время его редактировала. Уверена, она с радостью покажет вам эти издания. Меньше всего мне хотелось листать еще более пыльные старые бюллетени. Но женщина оказала мне любезность, поэтому я взяла адрес, который она мне написала, и поблагодарила ее. Вернувшись в машину, я решила, что отправлюсь домой, но передумала, опустив глаза на клочок бумаги, который мне сунула библиотекарь. Санаторий для престарелых всего в 5 километрах отсюда. Но даже не это прельстило меня. Я вспомнила слова Виолетты. Люди, которые там были, не любят об этом говорить. Даже Руби, а она моя лучшая подруга. Девушка по имени Руби была в церкви в ночь пожара. Руби, чьи данные записаны у меня на бумажке, живет в доме престарелых, поэтому вполне может оказаться подругой Виолетты. Арчи, Сол и Гарри Уитчеры сразу после пожара покинули поселок. 4 молодых мужчин умерли той ночью. Я решила нанести Руби визит. В доме престарелых буковый лес воняло мочой, синтетической лавандой и непонятно почему опилками. Здание было построено примерно в 1970 году, специально для того, чтобы разместить там стариков. Перешагнув его порог около половины 5 вечера, я тут же поняла, уж лучше горло себе перерезать, чем закончить свои дни в подобном месте. Когда я прошла вглубь коридора, запах лаванды сменился более интенсивным запахом дезинфекции. Но по углам и по краям плинтусов виднелась пыль, а вокруг каждого выключателя тонкая полоска въевшейся грязи. Мы миновали комнату отдыха. По периметру сидели на неудобных с виду стульях несколько женщин и один старик. Никто не разговаривал, никто не читал, никто не смотрел телевизор, не слушал радио. У 2-3 престарелых людей вообще были закрыты глаза. Остальные просто уставились в пространство перед собой. Интересно, что они видели, если видели вообще. У меня возникло ощущение, что их жизнь угасает, несмотря на то, что они сидят здесь. Их сердца бьются, а легкие поглощают кислород. «Через 20 минут подадут чай», — сказала женщина в форменной одежде медсестры. Она встретила меня в приемной. «Мы предпочли бы, чтобы все посетители уже ушли к этому моменту. К чаепитию все должны успокоиться». Она остановилась перед окрашенной в бледно-желтый цвет дверью. Облезшая краска внизу двери и въевшаяся грязь вокруг дверной ручки лишь подтвердили сложившееся у меня мнение о санитарных нормах в Буковом лесу. Медсестра толкнула дверь. «Руби, к тебе посетитель!» — выкрикнула она, жестом приглашая меня войти. Мне стало жаль Руби, которую не предупредили о моем визите, а может быть, она спала. Ее даже не спросили, хочет ли она меня видеть. Если бы Руби предоставили выбор, я это поняла сразу, как только вошла, она бы наверняка отказалась от подобного удовольствия. Потому что при моем появлении глаза Руби округлились, как у дикого животного, которого настиг свет фар, когда оно ночью перебегало проселочную дорогу. Потом она метнула взгляд налево на разобранную постель, направо, на идущие вдоль стены книжные полки, вниз, на коричневый с цветочным орнаментом ковер и снова на мое лицо. Она содрогнулась. Казалось, ее старое тщедушное тельце забилось в конвульсиях и вжалось в кресло. Ее короткие худые пальцы вцепились в деревянные подлокотники, а когда она опять подняла на меня глаза, на ее лице явно было написано отвращение. Мне случалось и раньше видеть такую реакцию Руби. Она сидела перед двустворчатым, доходящим до пола окном, вид из которого на маленький садик трудно было назвать живописным. Поросшая сорняками лужайка, несколько чахлых кустиков. Правда, вдали виднелось море, на горизонте белели паруса яхты, медленно плывущие с востока на запад. Я огляделась, увидела маленькую расшитую скамеечку для ног и притянула ее поближе, но не слишком, к креслу Руби. Когда левую сторону моего лица скрыли волосы, я, полуобернувшись и сев на скамеечку так, чтобы она видела меня в профиль, представилась. Сказала, что живу в поселке, где раньше жила семья Руби. Я сообщила, что знакома с ее старинной приятельницей Виолеттой и что мне хотелось бы посмотреть церковный бюллетень. Она ничего не сказала в ответ, но я увидела, что она поняла, о чем я ее просила. Ее взгляд метнулся к книжным полкам за моей спиной. Я уже заметила на одной из полок несколько аккуратно поставленных друг на дружку картонных ящиков, к каждому из которых была прикреплена бирка с датой. «Мисс Мотрам, я пытаюсь побольше узнать об одной семье, которая жила в поселке, об Уитчерах. Вы не против, если я взгляну на старые бюллетени?» С тех пор, как я вошла в палату, взгляд Руби не задерживался дольше секунды на одном предмете. Теперь ее взгляд метался вокруг маленького кофейного столика справа от нее. Она протянула руку и схватила пульт от телевизора, нажала на кнопку. В углу комнаты ожил телеэкран. «Руби!» Вместо ответа она нажала еще на одну кнопку. Звук стал громче. Она просто делала вид, что меня здесь нет. Я приказала себе не обращать на это внимания. Женщина пожилая, вероятно, давно с людьми не общается. Возможно, страдает одним из старческих заболеваний. Я подошла к полке. Если она велит мне остановиться и уйти, я так и сделаю. Но пока... Я пробежала глазами по биркам. В шести коробках хранились выпуски с 1950 по 1960 год. Я повернулась к Руби. «Руби, вы не возражаете?» Я кивнула на коробки. Она все еще игнорировала меня. Я сняла с полки коробку, опустилась на ковер и стала изучать содержимое. Я быстро нашла выпуск за июль 1958 года и пролистала его страницы. Ничего о пожаре в церкви, несмотря на то, что бюллетень вышел приблизительно через месяц после происшествия. Ничего там не было сказано и об Уитчерах. Я просмотрела выпуски за август и сентябрь. В октябрьском нашла заметку о свадьбе Виолетты Низден и Джима Баклера в близлежащей церкви Святого Николая, церкви, которую посещаю и я. Но ни слова о пожаре в церкви Святого Бирина, ни слова о братьях Уитчерах. Я взглянула на часы. До чаепития оставалось 10 минут. Я наобум вытащила один экземпляр, пролистала, ничего. Я взяла еще один, потом еще. Проще было бы забрать их с собой, внимательно изучить дома, но я сомневалась, что Руби на это согласится. Каждый раз, подняв на нее глаза, я видела, что она полностью поглощена просмотром телепередачи. Но я была уверена, как только я опускала глаза, она тут же косилась на меня. Я уже хотела было сдаться, когда обнаружила нечто интересное. В сентябре 1957 года команда во главе с Солом Уитчером выиграла ежегодное поселковое соревнование по перетягиванию каната с противоположных берегов реки Лиффин. Его молодая жена Элис демонстрировала приз. Значит, Сол был женат на Элис. Осталось 5 минут. Я вернула бюллетени на место и поставила коробку на полку. Я уже была весьма сердита на Руби. Страдает эта старуха маразмом или нет, но так вести себя недопустимо. Ей страшно смотреть на мое лицо? Пусть посмотрит в зеркало на себя. Я прошла в противоположный конец комнаты, наклонилась к телевизору и вытащила шнур из розетки, чем смогла таки привлечь ее внимание. «Здравствуйте», — вежливо сказала я. Она быстро отвернулась, и я мгновенно почувствовала себя бессовестной. Зачем я издеваюсь над пожилой хрупкой женщиной? «Руби, вы помните Сола Уитчера, мужа Элис?» — спросила я, с трудом сдерживаясь, чтобы не повысить голос. «Вы помните, почему он уехал из поселка? Куда уехал?» Руби не поднимала глаз. Она то сжимала, то вертела в руках пульт. «А Альфреда, брата Сола?» Молчание. Бесполезно. Я встала и направилась к двери. «Альфред утонул», — Раздался тихий голос у меня за спиной. Такой тихий, что я едва расслышала сказанное. Они его утопили. Я обернулась и минуту смотрела на Руби, будто не верила, что она произнесла это. «Как вы сказали?» «Кто утопил его?» «Руби!» Я поплелась обратно, опустилась на колени у кресла Руби. На меня она даже не взглянула. Пока я выжидающе смотрела на нее, не зная, как поступить, она стала раскачиваться в кресле. Мы обе дернулись, когда все здание заполнило трель звонка. «Звонок к чаю», — напомнила сама себе Руби и попыталась, оттолкнувшись от подлокотников, встать. Я предложила свою помощь, но она проигнорировала протянутую руку и с трудом поднялась. Повернулась ко мне спиной и медленно направилась к двери. «Я скажу Виолетте, что вы передавали ей привет», — пробормотала я. Потом внезапно меня осенило. «Руби!» — позвала я довольно громко, не зная, насколько хорошо она слышит. Она и ухом не повела. Но мне показалось, что все же была секундная заминка. «Руби, вы знаете, что змеи вернулись?» Молчание. И мне уже показалось, что она сейчас просто выйдет из палаты. Потом я услышала журчание. По палате стал распространяться едкий кислый запах. Я опустила глаза и увидела, что на ковре между ног Руби расплывается темное пятно. Через несколько часов я вернулась на кладбище. Если Альфред и был похоронен здесь, то могилы его я пока не нашла. Я начала с места самых старых захоронений и стала продвигаться к группе могил за кустами бузины. Ходила по прямой, от одного конца кладбища в другой. Всматривалась в надписи на каждой могиле, мимо которой проходила. Нашла две могилы Уитчеров, мужчины и женщины. Но они умерли уже давным-давно, поэтому не имели непосредственного отношения к Уолтеру и его братьям. Ближе к вечеру поднялся ветер. Деревья, окружавшие кладбище, гнулись почти до земли. Их темные ветки, покрытые густой листвой, не пропускали лунный свет, создавая причудливые и постоянно меняющиеся тени, которые метались по земле, как будто среди камней сновали крошечные существа. Я с трудом уняла дрожь и попыталась убедить себя, что это всего лишь трава щекочет мои ноги. Через полчаса поисков мне пришлось зажечь карманный фонарик, чтобы разглядеть имена на надгробиях. Еще через час я была стопроцентно уверена, что Альфред не нашел свой последний приют на этом клочке освещенной земли. Меня совершенно не прельщала мысль обследовать церковь изнутри, хотя я предполагала, что если тело Альфреда так и не нашли, вероятно, единственным напоминанием о нем осталась каменная мемориальная доска в церкви. Я побрела назад между надгробиями, подошла к входной двери в церкви. Единственная уцелевшая дверь неистово хлопала на ветру. Я шагнула внутрь. Неужели я только что вошла в храм Божий? Я стояла в задней части центрального нефа. Темные стены уходили вверх, а сквозь дыры в проваливающемся потолке я видела проплывающие по небу тучи. Здесь мало что напоминало место, где можно обрести покой. Теперь, по прошествии стольких лет, церковь казалась хранилищем мрачных тайн и недобрых воспоминаний о былом. Внутри это впечатление было гораздо сильнее, чем когда я смотрела на здание снаружи. Каменные своды вздымались высоко к почерневшему, изъеденному огнем потолку. Передо мной, подобно остаткам давно забытой армии, стояли обугленные черные скамьи. Некоторые из них развалились. В церковных стенах некуда было деться от омерзительной вони, исходящей от колоний летучих мышей, от смеси запахов гниющей плоти и экскрементов, к горлу подступала тошнота. Был ветер, пищали мыши, шуршали сухие листья. Сама того не желая, я снова и снова возвращалась к рассказу Виолетты. Не так-то легко было удержаться от этого там, где все непосредственно и случилось. Глядя вперед, туда, где поручни огораживали алтарь, я будто видела там Альфреда, привязанного, умирающего от голода, растерянного и напуганного. Видела собравшихся вокруг него прихожан, которые молились за освобождение его души. Видела священника, бормотавшего древние заклинания, изгоняющие дьявола. Бедный Альфред. Обычно мемориальные дощечки крепят на стене. Я подошла к стене и стала светить на нее фонариком. Когда-то церковь могла похвастаться окнами из цветного стекла. От огня стекла расплавились, на резных подоконниках и у покрытых лишайником стен виднелись разноцветные потеки, яркие даже спустя столько лет. В лунном свете ярче всего смотрелся красный цвет. Потеки некогда расплавленного алого стекла виднелись на камнях и на вымощенном полу. И этим вечером мне, при моем взвинченном состоянии, старая церковь казалась обогренной кровью. Я прошла центральный неф и взобралась по ступеням на алтарь. С этого места было проще представить, какой некогда была церковь. По обе стороны от меня находились три ряда скамей, нетронутых пожаром. На них размещался хор. Когда-то отсюда лилось пение. Теперь скамьи стояли печальные и бесполезные. Резьба тонкой работы с годами потемнела. Возле стула перед органом лежал перевернутый аналой. Орган до сих пор производил внушительное впечатление, но до сих пор поражал своей красотой. Моя мать часто играла на церковном органе, пока позволяло здоровье. Особенно ей нравилось играть на свадьбах. Я помню, как сидела возле нее, укрывшись от глаз прихожан, переворачивала для нее страницы, украдкой любовалась великолепными, по крайней мере, мне так казалось, нарядами гостей на свадьбе. Со своего привилегированного места под трубами я могла видеть то, что было скрыто от взглядов остальных прихожан,